Глава 6. Неприятно это признавать, но я в самом деле не считал это важным. Хотя устраивать похороны для размазанной по дороге должно быть сбитой машиной кошки – вполне обычное дело, если я был с Ханыкавой. Такое случалось много раз. Так же, как она спасла меня на весенних каникулах, Ханыкава похоронила кота. Очень естественно. «Арараги-кун, можешь помочь?» — спросила она. Со своей обычной улыбкой, будто забыв о повязке на лице. Она взяла на руки кошку, чья шерсть, когда-то ярко-белая, теперь окрасилась в цвета крови и грязи. Как будто она жалела ее. Как будто она лелеяла ее. Она держала ее в своих руках. Многие любят кошек. Даже я не могу сказать, что они мне не нравятся. Однако не думаю, что многие смогли бы обнять труп, даже если бы его не раздавили. Так я подумал. И мое сердце снова расшумелось, как будто хотело что-то сказать. Но так и не смогло ничего произнести. Мартовская кошка. Была это судьба или еще что, сказать по правде, я собирался быстро вернуться домой и немного подремать после того, как покормил маленькую вампиршу и отдал пончики Ошина. Но теперь не могу себе этого позволить. Я влип в очередную работу мужчины в гавайской рубашке. Может, не стоит говорить влип, будто я был жертвой. Учитывая, что я должен ему 5 миллионов йен, я вполне могу оказать ему услугу, особенно когда дело касается Ханыкавы. Я не столько хотел оказать услугу, сколько испытать тяжесть работы. «А млекопитающий хищник из семейства кошачьих», — сказал Ошина. «Кошка». «Мартовская кошка — одна из историй Каи, которые я собирал в городе. По правде сказать, только что я уходил гоняться именно за ней. Не знаю, можно ли назвать это совпадением, но, если честно, это неприятное совпадение. Заимствуя слова моего старого друга, я чувствую здесь злой умысел». «Погоди, Ошина!» Его слова ввели меня в замешательство. Или лучше сказать, я едва понимал хоть что-то. И рефлекторно возразил, не подумав, просто ради самого возражения. «Разве я не объяснил? Кошка, которую мы с Ханыкавой похоронили, не была Каи. Это была настоящая, живая, ну еще вчера живая, кошка. Это была настоящая, материальная, непризрачная кошка. Ее сбила машина». И как ты сказал, это была бесхвостая кошка. Если я правильно помню, ее шерсть была серебристо-белой. Но она не была Каи или призраком. Действительно, не была. Даже я бы так подумал. «В обычных условиях», — сказал Ошина. Он никогда не стал бы эмоционально отрицать мои возражения. Все такой же обычный легкомысленный Ошина. Всегда желает сохранить равновесие. Всегда хочет сохранить нейтралитет. Таким было ошинистое поведение Ошина по имени Ошина Мэме. Обычный Ошина. Однако я все же почувствовал, что на губах, державших сигарету, появился какой-то намек на серьезность. Намек на правдивость. И, возможно, это чувство не было лишь моим воображением. Если спросите меня, то это потому, что дело касалось Ханыкавы. «Вспомни, Рараги-кун!» «Старая Статьян необычная. Мы много об этом говорили, и я правда не хотел бы с тобой ссориться. Но эта девушка в самом деле опасна». «Ну, я понимаю, что ты не доверяешь ей». «Это не недоверие. Посмотри на вампира Тян». Ошина указал кончиком сигареты на девочку, сидящую в углу класса. «Ты виноват в том, что она стала такой. Ни живой, ни мертвой, полуживой». Но начало всему положила старость Татьян. «Все так, наверное», прошедшей весной. Конечно, меня спасла Ханыкава. Мне никто не помогал. Лишь она одна спасла меня. Я никогда не смогу отблагодарить ее за это. И все же, если посмотреть с логической точки зрения, можно сказать, что если бы Ханыкавы не было, не случилось бы и событий на весенних каникулах. Она не хотела и не просила этого. Это не было ее решением или целью. И все же я не мог не признать, что Ханыкава была обоюдоострым клинком. В оригинале «матипонпу» означает «создать проблему и получить награду за ее решение». Да, обоюдоострый клинок. Именно. Ужасающая девушка – воплощение эффекта бабочки. И хоть у Хаоса есть предел, она на самом деле отличный режиссер. Прекрасный продюсер. Даже обычный, заурядный, трогающий до глубины души момент вроде похорон сбитой кошки – с ее участием может обратиться в катастрофу, которая потрясет небо и землю. И конкретно кошке плохой знак, сказал Ошина. Староста Тян – вылитая мартовская кошка. Я не вслушивался в детали истории о Кайи, за которым сейчас гонялся Ошина. В первую очередь потому, что не было времени, однако в глубине души я чувствовал, что не хочу слушать. Я тоже. Я тоже так думал. У меня с самого начала было неприятное предчувствие. С каких пор? С тех пор, как мы похоронили кошку? Нет. С тех пор, как я увидел повязку на левой стороне ее лица? Нет. Возможно, с того момента, как я впервые встретил Ханыкаву. Я должен был это понять. «Ошина!» — сказал я, опуская лишние возражения. «Не время для споров». «Что мне делать? Предположим, прямо сейчас что-то происходит. Нет-нет, с вероятностью 80-90% не происходит вообще ничего. А потому постараемся сделать так, чтобы ничего и не случилось», — сказал он. «Мы просто хотим безопасности. Безопасность лучше сожалений. В этом я уверен даже не на 90, а на 90,99%. Учитывая риск, мы просто предпримем ненужные меры. Расслабься, Арараги-кун». Ошина сказал последнюю фразу так, будто насмехался над моим настроением. Но почему-то я почувствовал, что эти слова должны были успокоить разум. Как будто сам Ошина так вовсе не думал. Будто он не думал, что вероятность 90 или 99,99%. Нет, с точки зрения вероятности, может быть, так и было. Однако, будь то один шанс из 10 или один из 10 000, для меня и Ошина уже стало очевидно, что девушка по имени Ханыкава Цубаса в состоянии легко обойти такую помеху. Она и только она. Она на самом деле опасна. Эти головные боли утомляют. С моей точки зрения. Лучше бы они были просто бессмысленным знамением. Ладно, Арараги-кун, мы разделимся. Я пойду откопаю того белого кота, что вы похоронили. Другими словами, оскверню могилу. Осквернишь могилу. Ну, это само по себе кощунство. И все же я хочу попробовать. Если похороненная вами кошка в самом деле была обычной кошкой, мы сможем расслабиться. В таком случае мы будем жить долго и счастливо, и сказки конец. Божественная кара не станет для меня катастрофой. Я просто тихо приму ее. Потому что в душе я барабан. В японском языке слово «кара» и «барабанная палочка» – омофоны. Мне все равно, что там у тебя в душе. Я даже понятия не имею, что ты этим хотел сказать. Короче, тебе нужно знать, где мы его похоронили. Отвезти тебя туда? Конечно, мне нужно знать местоположение могилы, но провожать не стоит. Я сам найду ее. А он не просто так прикидывается странником. Ему с самого начала не нужно сродство с землей. Он обратил в штаб заброшенное здание, о котором даже не все местные знают. «Конечно, я с радостью укажу тебе место, но оно не в моем районе, так что мне будет сложно объяснить. Найдешь, если я примерно укажу, где это?» «Найду, найду», — Ошина кивнул. Хоть на меня и нельзя было положиться, он не жаловался и не издевался. И таким образом он как будто говорил максимально доступным мне образом, в каком мы положении. Однако, неотложная ситуация. Наверное, ничего не происходит, и все же ситуация уже неотложная. Как будто война начинается. Взамен я дам тебе другую важную миссию. Какую? Не зря мы разделяемся. Ты должен будешь напрямую сблизиться со старостой Тян. Напрямую? Ты сейчас пойдешь в гости к старости Тян. И когда встретишься с ней, глядя ей в глаза, спросишь, в порядке ли она?» Ошина говорил так, будто это было естественно. «А я лишился дара речи». «Что? Пойти к ней в гости?» «Не неси чушь, Ошина. Сколько сейчас, по-твоему, времени?» «Ночь. Точнее, середина ночи. Ты пойдешь именно потому, что сейчас середина ночи. Иначе это было бы бессмысленно. Даже не учитывая час быка». В китайском зодиаке 12 знаков, основанных на животных. Эти знаки соответствуют определенным часам. По 2 на знак. Быку соответствует время с часа до 3 ночи. Считается, что именно в это время наиболее велик шанс встретить призрака или чудовище. Именно в это время Каи проявляют наибольшую активность. Другими словами, именно в это время разница между отрицательным и положительным наиболее заметна. «На весенних каникулах я сам это видел. Кому как не мне об этом знать?» В этом мире был и здравый смысл, и его отсутствие. Походу в гости к однокласснице противоположного пола посреди ночи явно относится ко второй группе. «Это срочное дело, так что отсутствие смысла не важно. Так даже лучше. В худшем случае староста Тян начнет презирать тебя, и на этом все закончится. Это самый худший случай!» «Ладно». «Наверное, она уже презирает меня за то, что случилось сегодня. Да и неудивительно, если она презирает меня с весенних каникул. Странно, что я считаю это чем-то неожиданным. Что, если я ей не нравился с самого начала? Очень грустный вариант. И мы не можем обменяться заданиями. Я не смогу понять, была ли похороненная кошка просто кошкой или... именно... А ты лучше всего подходишь для того, чтобы узнать, ненормально ли староста Тян. Потому что ты ее друг». В этом слове, добавленном случайно, содержался цинизм и сарказм. Даже если и так, оно все равно подстегнуло меня. Забудем о Каи. Если дело касалось Ханекавы, специалистом был не Ошина, а я. «Ой, Ошина, я не знаю, где живет Ханекава». «Что? Странно. Ты староста Тян в одном классе? Разве в классе нет книги адресов? Ты из какого века? Сейчас люди осторожнее распоряжаются личными данными. Даже для друзей нормально знать только номер мобильного и адрес электронной почты, не зная, на какой улице они живут или хотя бы на какой станции. В какой ужасной эре мы живем? Аналоговый гавайец не успевает за ней». Аналоговый гавайец нахмурился. С точки зрения человека, потерянного для машин и не имеющего мобильника, эта эра и правда ужасна. «Неважно. Считая весенние каникулы, ты с ней уже месяц. И не говори, что ты не думал об этом. По обрывкам разговоров, времени, за которое она добирается до места встречи и тому подобному, ты примерно можешь догадаться, где она живет. Не делай из меня маньяка». «Ладно, я могу догадаться. Это же очевидно. Если я не могу даже этого, я опозорю имя Арараги Кайоми». Светловолосая девочка-вампир, спрятав лицо в коленях, не обращала на нас никакого внимания. И вот так я устремился в ночной город на своем велосипеде. На всякий случай включил фару. Но свет мне не был нужен. Я не забыл дать немного крови девочке-вампиру. Почему-то мне показалось, что пончики ей понравились больше. Я был поражен. Так что вампирская составляющая в моем теле была весьма высока. Я видел все как днем. Но свет фары предупреждал пешеходов, так что даже если я отлично видел, не включать фару было опасно. Боже, как все обернулось. И вообще, как я могу в такое время появиться на пороге дома Ханекавы? Думал, лучше пораньше. Оказалось, лучше ночью. Настоящее безумие. Мы же говорили о семье Ханекавы, где были и трения, и напряжения. Судя по тому, что я услышал днем, там не особо будут рады однокласснику, пришедшему в гости посреди ночи. В худшем случае, я не рассказывал об этом Ошина. Да и знаю он, мне бы все равно пришлось поехать к ней. Мы не могли обменяться заданиями. Плевать, сможет ли он увидеть Каи в Ханекаве. Посещение дома девушки посреди ночи — это перебор даже для такого хитрого старого лиса, как Кошина. Он и так был подозрительным стариком. А после того, как несколько недель прожил в заброшенном здании, внешне он стал еще грязнее, чем был при нашей первой встрече на весенних каникулах. Крайне подозрительный тип. Возможно, бродяга. Возможно, наследник стиля Хитэн Мицуруги. Отсылка к аниме «Бродяга Кеншин». Другое дело я. Даже если обо мне сообщат в полицию, все сочтут это просто детской шуткой, воспользуясь тем, что я несовершеннолетний. Кроме того, Ханекава не зря назвала меня цыпленком. Я вряд ли смог бы осквернить могилу. То есть подходящий человек оказался в подходящем месте. Успокоившись, я остановил велосипед. Судя по адресу под светофором, именно здесь жила Ханекава. Этикет гостя, в котором и так пришлось бы импровизировать, был все еще не самой главной проблемой. Сначала мне нужно было найти дом Ханекавы. Что я говорю? Как будто это так просто. Нужно было покрутить педали. Я был в спальном районе, и пусть с велосипедом, я недооценил расстояние, наивно полагая, что это просто – катать от дома и читать таблички с именами. Я как будто пытался открыть четырехзначный кодовый замок, полагаясь лишь на упорство. Мое сердце не выдержит на полпути. Кроме того, с замком у меня хотя бы была некая гарантия. Со временем я найду правильный код. Но насчет местонахождения дома Ханекавы я мог здорово ошибиться. Мы же все-таки говорим о Ханекаве. Может, она вообще действовала так, чтобы я не смог догадаться, где она живет. Насколько же она мне не доверяла? Как будто я и правда маньяк. Боже мой, бесхвостый кот. Был у него хвост или нет? Это же просто кошачий хвост. С этими словами я снова нажал на педали.